Глава 23. Земная Федерация, система Ориона, планета Рапсодия, зеленая зона, внутренний периметр административной зоны корпорации New Vision. Несколько секунд, и быстро движущиеся в тактическом интерфейсе отметки превратились в нечто материальное, в двух дроидов, катившихся в зал стальными шарами. Взвившись в воздух, они развернулись в боевую форму и, не успев достигнуть пола, открыли огонь. Левый дроид забросал засевших в укрытии воронов гранатами разного типа. Плазма, осколочная, эми, все вперемешку. Второй ударил веером из плазменного излучателя. Часть вражеских отметок сразу погасла. Приземлившись, дроиды окутались силовыми полями и медленно пошли вперед по проходу, переключившись на пулеметы. Так, момента лучше уже не будет. «Отряд, вперед!» – скомандовал я. «Давим их!» Подавая пример, я первым выскользнул из-за контейнера и, метув приготовленную заранее гранату, на полусогнутых побежал к следующему укрытию. Впереди что-то дернулось, пискнуло оповещение трекера, и я почти не глядя полоснул веером плазмы подвинувшейся фигуре. Вспышка, вскрик, отметка погасла. Отлично, работаем дальше. Сэм, Таран, Руат и Энфорсеры также выдвинулись вперед, перебегая от укрытия к укрытию, ведя безостановочный огонь на подавление. Ну, точнее, укрывались Энфорсеры и разведчик, а вот штурмовики танками перли вперед в голубом сиянии щитов, держась параллельно дроидам. Противник, явно не ожидавший наткнуться на медленно двигающуюся вперед стену огня, запаниковал, подсвеченный в интерфейсе фигурки, принялись метаться, выскакивая прямо под смертоносный шквал. Дроиды также вносили свою лепту, время от времени снова отрабатывая гранатами. Да, вот это то, что нужно при штурме. Напор и натиск. Враг попросту захлебнулся такой плотностью огня. Единственное, о чем сейчас думали боевики Слая, как уцелеть в этой буре тотального истребления. Идиоты. А я ведь предлагал им сложить оружие. Движение, поворот, выстрел, минус один. Прыжок в сторону, перекат, выстрел. В то время как мои парни вместе с дроидами планомерно уничтожали воронов, я старался не отвлекаться на обычных бойцов. Если только они вдруг не становились угрозой для меня лично. Мне на боевиков было плевать. О да, я шел к своей собственной цели, отмеченной в интерфейсе ярко-оранжевым и пока еще активной. Я шел к Слаю. Собственно, как я и думал. Умирать на позициях во благо корпорации лидер воронов не собирался. Периодически отстреливаясь, киборг медленно отступал в глубину склада, прикрывая силовым щитом и с каждым шагом все ближе подбираясь к массивным воротам, ведущим в глубину административной зоны. «Свалить решил, ублюдок? А вот хрен тебе по всей морде! Теперь ты от меня не уйдешь. Разогнавшись, я перепрыгнул через контейнер, проскользив по нему в подкате, и буквально свалился на голову спрятавшемуся боевику. Секундная заминка, ошарашенный взгляд под прозрачным щитком забрала, и автоматический дробовик в руках ворона пошел вверх. Не дожидаясь, пока боец выстрелит, я выронил импульсник и коротко без замаха ударил, одновременно выпуская и активируя энергетические клинки правой руки. Удивление на лице бойца сменилось растерянностью. Зрачки расширились, а рот открылся в немом крике. Резким движением стряхнув нанизанное на лезвие тело, я подхватил излучатель и ринулся вперед. «Твою мать!» Пока я разбирался с бойцом воронов, Слай успел добраться до ворот и сейчас ждал, пока они поднимутся. Тяжелая створка медленно ползла вверх, и киборг разве что не приплясывал около нее нетерпеливо. «Блин, скотина! Уйдет же!» Я рванулся вперед и тут же был вынужден отпрыгнуть в сторону. Целая очередь плазмоидов ударил в контейнер позади, разметав его обломки. Взрывной волной меня бросило на пол. Сгруппировавшись, я перекатился, погасил инерцию падения и снова вскочил на ноги. «Зараза!» Темная фигура метнулась мне навстречу, желая, по всей видимости, довершить начатое. Я качнулся в сторону и выстрелил на скидку. Веерный разряд перерубил боевика пополам, верхняя часть тела уже рухнула на пол, а нижняя, все еще не догадываясь, что выше пояса у нее ничего нет, прошла несколько шагов, прежде чем последовать ее примеру. Перепрыгнув через останки, я подырнул под конвейерную ленту и выргался. Слая больше не было в ангаре, а ворота медленно, но неотвратимо закрывались. До пола оставалось уже меньше метра. Твою мать! Забросив выпускник за спину, я бросился вперед, забыв о возможной угрозе со стороны воронов. Выстрелы, взрывы, все это неважно. А вот если эта тварь сейчас уйдет. Кажется, для воронов эта выходка оказалась полной неожиданностью. Я отчетливо видел нескольких боевиков, явно не успевших идентифицировать меня как противника. Вот только долго медлить они не станут. Даже самым тугим хватит несколько секунд, чтобы понять, что если кто-то выглядит как враг и определяется тактическим интерфейсом как враг, то это, скорее всего, враг и есть. но я надеялся, что этих секунд мне хватит, и мои надежды почти оправдались. Силовой щит полыхнул, когда я, что было сил, оттолкнувшись от пола, уже скользил на животе кажущейся совсем узкой щели между створкой ворот и полом. Метр, другой. Сзади что-то взорвалось, и тугая волна буквально вбила меня в оставшийся промежуток, который был настолько мал, что без посторонней помощи я бы, пожалуй, туда и не втиснулся. Что-то из снаряги зацепилось за ворота. Я отчаянно дернулся, обрывая ремни, и оказался за воротами на долю секунды раньше, чем тяжелая створка лязгнула направляющую на полу. «Есть! Успел!» Вскочив на ноги, я потянул за спины импульсник и выругался, не найдя его. Кажется, именно разрядник был той самой зацепившейся амуницией. «Мать твою! Ну ладно, чтобы разобраться со слаем, мне и стрелкового комплекса хватит». Я перехватил оружие, проверил магазин и, вжав приклад плечо, шагнул вперед, чтобы услышать обезличенный синтетический голос из скрытых стенах динамиков. «Внимание! Вы находитесь в административной зоне зеленой, абсолютно безопасной зоны. В целях соблюдения безопасности все вооружение дистанционно деактивировано». Роботизированный голос прервался хриплым хохотом. «Ну что, пришел, ублюдок? Рад тебя видеть. Добро пожаловать в ад!» «Элис, что за хрень с оружием?» Не обращая внимания на голос Лая, быстро спросил я. «Фиксирую воздействие энергетического поля непонятной природы. Орудие заблокировано. Активация невозможна». «Твою мать! Вот тебе и хваленные технологии! В Невижем постраховались, справедливо полагая, что каждую микросхемку в цифровых блоках, ставшей неотъемлемой частью современного умного оружия, никто проверять не будет. А оно вон как. Хорошо хоть работает, судя по всему, в ограниченном пространстве. Так бы вышло весьма неприятно. Интересно, у фениксов тоже такие ограничители стоят? Ладно, сейчас неважно. Грёбаный Слай, где же ты, урод?» Скинув ремень стрелкового комплекса, я нагнулся и аккуратно положил оружие на пол. Теперь оно только мешать будет. «Сюрприз, сюрприз!» Продолжали тем временем мерзко скрежетать динамики. «Так уж сложилось, что оружие здесь не работает. Никакое, представляешь? Ни стрелковое, ни энергетическое, ни даже гранаты. Очень удачно получается, правда? Ты ведь мне обещал оторвать голову, а не острелить, верно? Было бы глупо лишать тебе такой возможности». Слайд откровенно насмехался. Я нахмурился. «Что-то здесь не так. Твою мать, он что, не бежал, а намеренно меня заманивал? Похоже на то. Слишком уж хорошо все подготовлено. Вот дерьмо. Впрочем, ладно. Я сам искал встречи с клан-лидом могильных воронов, и на чьих условиях она произойдет, не суть важно. Главное, что я добрался до этого урода. А то, что легко с ним не будет, так это с самого начала было понятно». «Что же ты медлишь, Алтай?» Продолжал глумиться Слай. «Или ты такой смелый только на камеру? В реальности все не так легко и весело. Где же ты, мальчик? Иди к дяде Слаю, и он отучит тебя говорить на публику слова, которые не сможешь повторить в лицо». «Что он несет? Он под чем-то, что ли?» «Ну точно, Астима же. Понятно теперь, чего ублюдка так понесло. Ладно, пусть поумничает. Недолго ему осталось». Я бросил взгляд на тактический интерфейс и выругался в очередной раз. Дерьмо отрезало. Кажется, здесь не только оружие приглушили, связи тоже нет. Черт! А я-то думал, что за непривычная тишина навалилась, а шуши заложила. Комблинг офлайн, чат офлайн, карта не обновляется. Даже на помощь в случае чего не позовешь. Но будем надеяться, что и не понадобится. Я медленно шел по коридору, стараясь держаться подальше от дверных проемов. Если он заманил меня в ловушку, ожидать можно чего угодно. Шаг, еще. Где же он засел, урод? Потянувшись псисканера вперед, я слегка замедлил шаг. Так, вроде бы ощущаю впереди одного человека, но как-то смутно. Будто на пределе возможности сканера. Странно. Больше вроде как никого нет. Хорошо. Но как-то не верится, что Слай решил один на один биться. Что ж тогда меня ждет впереди? Несколько турелей или штурмовые боты? Не думаю, что администрация Лизима в этой своей стерильной зоне не оставила для себя лазеек. Дерьмо. Ну да ладно. Назвался космодесантником. Иди штурмовать. Я резко выдохнул и дал команду Элиса разогнать биоботов до максимума. Что-то подсказывает, что сейчас мне потребуются все ресурсы организма. И свои, и заёмные. Потом, конечно, отходником накроет, но потом неважно. Важно сейчас. Шагнув вперед, я вышел из коридора и оказался в большом зале, одном из командных центров административной зоны. На стенах экраны, в центре зала большой круглый пульт на несколько десятков рабочих мест с голографическим проектором в центре. Левая стена прозрачная, за бронированным стеклом стартовая площадка, с челноком, украшенным эмблемой «Невижим» по центру. И сейчас, судя по бегающим вокруг фигуркам, челнок как раз готовится к старту. Чёрт, корпорат точно там. Получается, Слай перекрывает его бегство на орбиту? Дерьмо, грёбаная глушилка. Даже Джонсону не передать информацию. Послышался характерный звук сервоприводов, и из тени в глубине зала выступил Слай. С того момента, как я видел его в последний раз, голова могильных воронов несколько изменился. Если до этого бионические протезы заменяли главному ворону только руки, то сейчас он весь выглядел как сраный робот. Кажется, от человека у Слая осталось только туловище. И то на голой груди тускло переливались металлические вставки. Какие-то шланги и кабели, обвивая торс, уходили прямо в плоть, зловеще горел красным искусственный глаз. А на полированной пластине, имплантированной в черепную коробку, играли бликами отсветы аварийных ламп. Да уж, кажется, мой недруг знатно продвинулся в прокачке своей ветки. Его вообще можно еще человеком считать. Слай поднес к лицу респиратор, резко вдохнул, вжимая кнопку, и отбросил его в сторону. Наркоман хренов. А с Тимами по самой брови накачался. Вот дерьмо. Он же сейчас на пике возможностей будет. Но ничего, есть у меня для него сюрприз. Ну, здравствуй, герой. Слай презрительно скривился и смачно харкнул на пол. «Говорят, ты со мной встретиться хотел сильно. Ну вот, я даже встречу организовал. Как тебе, нравится? Правда, это только первый этап. Ну ничего, сейчас перейдем ко второму». Лицо Слая стало вдруг серьезным, и киборг, прекратив кривляться, прогудел уже обычным голосом. «Активация теневого протокола». Я внутренне подобрался, ожидая любой подлянки, но ничего не произошло. Или я чего-то не вижу просто. По лицу киборга пробежала тень, и он снова повторил громче и отчетливее. «Активация теневого протокола!» И тут до меня дошло. Чем более недовольной становилась рожа Слая, тем сильнее меня разбирал смех. Неуместно и бесспорно, но слишком уж забавно выглядел колонлит воронов в этот момент. «Не работает?» — участливо поинтересовался я. «Какая досада!» «Блин, спасибо Накамуре моей предусмотрительности. Если бы не хакер, стоять бы мне сейчас истуканом, да наблюдать, как с меня живого кожу сдирают. Ну, Слай, ну красавчик, постраховался. Неужели он меня таким идиотом считал?» Я все-таки прыснул со смеху, и лицо киборга исказило гримаса ненависти. «Что ж, ладно, я тебе и так уработаю», прорычал Слай, заведя руку за спину, достал небольшую с метра длиной металлическую трубку, обтянутую кожей. «Это еще что за хрень?» Киборг нажал кнопку, и с обеих сторон трубки с металлическим звоном выскочили 2-метровых клинка. Щелчок, и оба клинка окутались голубым сиянием. «Ух ты ж, блин! Кажется, эти ублюдки не только результаты исследования у Виха спёрли, они еще и в оружейке пошарились. Ну или с трупов трофеи подняли. Да и хрен с ним. Как бы то ни было, у меня найдется, чем ответить Слаю. Вот только надо ли оно мне, если можно обойтись другими средствами?» Я снова вызвал пси-сканера. И замер. Наверное, у меня сейчас было такое же лицо, как у Слая минуту назад. Несмотря на то, что кланлит могильных воронов стоял в нескольких метрах от меня, я совсем не ощущал его мозговой активности. Ничего, ноль, зеро. Как будто я находился в зале один. Мой взгляд упал на отброшенную в сторону респиратор, и я скрипнул зубами. «Астимы, мать твою! Другого объяснения нет. Гребаная наркота полностью блокировала мозговую активность для пси-сканера. И это значит... значит, что сюрприза для Слая у меня нет. Твою мать!» Киборг тем временем крутанул в воздухе свое оружие и, хищно осклабившись, шагнул вперед. «Готовься, урод!» «Ладно, план Б». Я потянулся назад и извлек из ножен меч. Щелчок, клинок активирован. Размяв шею, я посмотрел на Слая. «В эту игру можно играть вдвоем», — усмехнулся я. «Вдвоем? Хм, вдвоем мне интересно», — вернул мне киборг усмешку. «А вот вчетвером в самый раз». «Что?» — послышался металлический ляск, двери по обе стороны зала открылись, и из них вышли Тибек и Стоун. Здоровенный штурмовик сжимал в руках меч, огромный двуручный, где нашел только такой. Скаут поигрывал 2 короткими клинками. «Вот дерьмо!» Я потянулся сканером к вновь прибывшим и выргался про себя. Пустота. Впрочем, неудивительно. Можно было предугадать. По оружиям видно, обсаженные по самую макушку. Да, интересная, мать её, побочка. Что ж, будем играть с теми картами, которые раздали. «Как удобно вы вместе собрались», — недобро улыбнулся я, делая шаг назад. Не придется по всей планете вас, уродов, искать. Палмер с Ханом привет передают. Заждались вас уже, поди. Ну ничего, скоро вы с ними встретитесь. Слай прорычал что-то нечленораздельное и бросился вперед.